Глава шестая. С сумкой за плечами он шел на восток. А небо тем временем просветлело. Воздух был прохладных. Между серых трав велись струйки тумана. Туманом были полны долины и глубокие ущелья. Сквозь прозрачную пелену облаков пробивался свет звезд. Налетавшие с ближайшего озера ветерки влажно бились о каменистую землю. Джек на минуту остановился и перебросил ношу на правое плечо. Он обернулся и посмотрел на страну тьмы, которую покидал. Шел он быстро и ушел далеко, но нужно было уйти еще дальше. С каждым шагом, который Джек делал к свету, силы врагов, способные сокрушить его, ослабевали. Вскоре он станет для них недосягаем. Но враги и дальше будут искать его. Они не забудут. Значит, удрав, он поступил правильно. Но он будет тосковать по царству тьмы с его жестокостью и ведьмовством, восторгами и чудесами. Оно было его жизнью, в нем было и то, что он ненавидел, и то, что любил. Джек знал, что ему придется вернуться и принести с собой то, что удовлетворит оба этих чувства. Повернувшись, он продолжил свой путь. Тени перенесли его в тайник неподалеку от сумеречных земель, где он хранил накопленные за многие годы магические рукописи. Он бережно завернул их и понес с собой на восток. Как только он попадет в сумеречные земли, то окажется в безопасности, а когда минует их, то будет вне всякой опасности. Карабкаясь, он продирался по Рейнисалским горам, там, где горная цепь ближе всего подходила к сумеречным землям, Джек увидел самую высокую гору — Паникус. Поднявшись выше тумана, Джек увидел вдали неясный силуэт утренней звезды на фоне Эвердон, вечного рассвета. Там, на своем утесе, утренняя звезда лежала неподвижно, с поднятой головой, лицом к востоку. Непосвященному он показался бы скульптурой, созданной ветром на вершине Паникуса. В самом деле, больше чем наполовину он был камнем. Его кошачий торс был со скалой одним целым. Сложенные крылья были прижаты к спине. Джек знал, хотя подходил к нему сзади, что руки утренней звезды все еще скрещены на груди, левая поверх правой, что ветер не спутал его, похоже на проволоку, волосы и бороду, и что лишенные век глаза все еще уставлены на восточный горизонт. Тропинки не было. Последние несколько сот футов подъема Джеку пришлось преодолевать почти отвесный каменный склон. Тени здесь были густыми, и Джек, как всегда, шагал вверх, будто шел по равнине. Не успел он достичь вершины, как вокруг завизжали ветры, но и они не заглушили голос утренней звезды, который шел, словно из недр горы. «Доброе утро, Джек!» Тот стоял слева от него и смотрел наверх, где черную, как покинутая им ночь, голову утренней звезды закрыло облачко. — Утро? — сказал Джек. — Почти. Всегда почти утро. — Где? — Везде. — Я принес тебе выпить. — Я пью дождевую воду из туч. А я принес вино, сделанное из винограда. Огромная, испещренная шрамами от ударов молнии фигура тут же повернулась к нему, рога склонились вперед. Джек отвел взгляд от немигающих глаз, цвет которых никак не мог запомнить, в глазах, никогда не видавших того, на что должны были бы смотреть, есть что-то жуткое. Он опустил левую руку, и перед Джеком оказалась покрыта шрамами ладонь. Джек поставил на нее мех с вином. Утренняя звезда поднял его, выпил и уронил к ногам Джека. Он утер рот тылом ладони, легонько соргнул и снова уставился на восток. «Что тебе нужно, Джек из тени?» — спросил он. «От тебя? Ничего». «Тогда почему же ты всякий раз, как идешь этой дорогой, приносишь мне вино?» «А, по-моему, ты его любишь». «Да». «Ты, наверное, мой единственный друг», — сказал Джек. «У тебя нет ничего, что мне хотелось бы украсть. У меня нет ничего, что тебе было бы действительно нужно». «Может, тебе жаль меня? Я ведь привязан к этому месту». «Что такое жалость?» — спросил Джек. «То, что удерживает меня здесь в ожидании зари». «Ну так во мне ее нет», — сказал Джек, «потому что у меня есть нужда не сидеть на одном месте». «Знаю. Полмира узнала, что ты нарушил договор». «А знают они почему?» «Нет». «А ты?» «Конечно. Откуда?» «По форме облака я узнал, что далеко отсюда, в одном городе, три сезона спустя кто-то поссорится с женой, и убийцу повесят раньше, чем я закончу говорить. Падает камень, и по его падению я узнаю, сколько девиц лишилось чести, и как движутся айсберги на другом краю света. Потому, каков ветер, я определяю, куда в следующий раз ударит молния. Я так долго смотрел и настолько сам часть всего этого, что от меня ничего нельзя скрыть». «Ты знаешь, куда я иду?» «Да». «А что я там буду делать?» «И это тоже». «Тогда, если знаешь, скажи, сбудется ли мое желание?» «Твой план удастся, но к тому времени может получиться так, что ты уже захочешь совсем другого». «Я не понимаю тебя, утренняя звезда». «Я знаю и это. Но так со всеми оракулами, Джек. Когда происходит то, что было предсказано, то, кто спрашивал, уже не тот же самый человек, каким был, когда задавал вопрос. Невозможно заставить человека понять, каким он станет с течением времени. А тот, для кого пророчество действительно верно, всего лишь его будущее «я». «Очень мило», — сказал Джек, — «но я-то не смертный, я человек тьмы». «Вы все смертны. Неважно, какую часть мира зовете своей родиной». «Я не меняюсь, у меня нет души». «Меняешься», — сказала утренняя звезда. «Все, что живет, меняется или умирает. Ваш народ холоден, но ваш мир теплый и имеющий и обаяние, и очарование, и чудеса. Вы не можете понять тех, кто обитает на освещенной стороне планеты, но их наука так же холодна, как и ваши сердца. Они бы приняли ваш мир, если бы так его не боялись. А вам пришлись бы по вкусу их чувства, если бы не та же причина. Тем не менее, в каждом из вас заложены способности. Только страх мешает открыть дорогу пониманию, ведь ты — зеркальное отражение, и они. Вместе вы — зеркальное отражение друг друга. Поэтому не говори мне о душе, человек. Ты никогда ее не видал. Ты прав, я не понимаю. Джек уселся на камень и стал смотреть на восток вместе с утренней звездой. Через некоторое время он сказал: «Ты говоришь, что ждешь здесь рассвета, чтобы увидеть, как над горизонтом встает солнце». «Да». «Мне кажется, тебе придется ждать вечно». «Возможно». «Ты не знаешь? Я думал, ты знаешь все». «Многое, но не все. Это не одно и то же». «Тогда скажи мне вот что. Я слышал, что смертные считают сердце земли расплавленным демоном. Говорят, когда спускаешься к нему, жар усиливается. Если земная кора лопнет, вырвутся языки пламени, а расплавленные минералы образуют вулканы. А я знаю, что вулканы – дело рук духов огня, которые, если их побеспокоить, плавят вокруг себя почву и выбрасывают ее наверх. Живут они в маленьких норках. Мимо них можно спуститься довольно далеко, и жара усиливаться не будет. Если зайти достаточно далеко, попадешь в самое сердце земли. Оно вовсе не расплавленное. Там находится машина с огромными пружинами, как в часах, с механизмами, рычагами, противовесами. Я знаю, что это правда, поскольку бывал в тех краях и был неподалеку от машины. Но смертные все равно находят способ доказать, что верна их точка зрения. Один человек почти убедил меня, хотя я-то знал лучше. Как такое может быть? «Вы оба были правы», — сказал утренняя звезда, — «и говорили об одном, хотя ни один из вас не видит того, что есть на самом деле. Все вы расцвечиваете реальность в соответствии со своими средствами наблюдениями за ней, а если пронаблюдать за ней невозможно, вы ее боитесь. Для тебя это машина, для них демон. Я знаю, что звезды — прибежище духов и богов, иногда дружественных, иногда нет, а чаще равнодушных. Все они рядом, их легко отыскать. Если правильно воззвать к ним, они откликнутся, а те, кто живет на дневной стороне планеты, твердят, что звезды очень-очень далеко, и ничего разумного там нет. Опять это не что иное, как два способа видеть реальность, и оба верные. Если существует два способа, может ли не быть третьего или четвертого, или получаться, что их столько же, сколько людей? Да, — сказал утренняя звезда. Тогда какой же из них правильный? Все. Но можно ли, несмотря на это, видеть все так, как оно есть на самом деле? Утренняя звезда не ответил. А ты? Ты видел реальность? — сказал Джек. Я вижу облака и падающие камни. Я чувствую ветер. Но по ним-то ты каким-то образом узнаешь все остальное? Я жду восхода солнца. Вот и все. Ты знаешь, куда я иду и что собираюсь сделать, — сказал Джек немного спустя. Ты знаешь, что произойдет и каким я стану много позже. Ты способен видеть все это отсюда, со своей горы. Может быть, ты даже знаешь, когда я, наконец, умру в последний раз, и как это случится. Из-за тебя моя жизнь начинает казаться бесполезной, а рассудок чем-то просто существует и не в состоянии влиять на события. «Нет», — сказала утренняя звезда. «Я чувствую, ты сказал это просто, чтобы я не был несчастен». «Нет, я сказал это потому, что на мою жизнь падают тени, сквозь которые я не могу пробиться». «Почему не можешь?» «Может быть, наши жизни каким-то образом переплетаются. От меня всегда скрыто то, что влияет на мое существование». «Ну, в любом случае, это кое-что», — сказал Джек. «Или это может быть потому, что ты, когда получишь то, что ищешь, то станешь непредсказуемым». Джек рассмеялся. «Это будет приятно». «Возможно, не так приятно, как ты думаешь». Джек пожал плечами. «Как бы то ни было, выбора у меня нет. Я могу только ждать. А там посмотрим». «Далеко внизу, слева от него, слишком далеко для того, чтобы услышать мерный рев, водяной вал промчался сотни футов и исчез за остроконечной скалой. Еще ниже на равнине через сумрачный лес текла широкая река. Еще дальше, на берегу, Джек увидал дымы деревни. На мгновение, непонятно почему, ему захотелось пройтись по ней, заглядывая во дворы и окна. «Почему же?» — спросил он. «Упавшая звезда, который дал нам знание искусства, не дал его и смертным тоже». «Может быть, — ответила утренняя звезда, — те смертные, что наиболее склонны к теологии, спрашивают, отчего он не дал людям тьмы знания науки. Какая разница? Я слышал, что ни то, ни другое не было даром упавшей звезды, что это изобретение человека, и что его дар скорее заключается в разуме, сознании, которое само создает свои собственные системы».